Глава 28. На пороге похода. Через раскрытую полость палатки робко скользнул первый лучик солнца и коснулся щеки спящего Федоренко. От ласкового прикосновения Вася сладко потянулся и открыл глаза. Тишина свежего утра наполнялась пересвистом печужек. Лагерь спал. Вася посмотрел на часы. До подъема еще полчаса. Но Вася сегодня дежурит, и он быстренько выскочил из кровати. По дорожке шагал дневальный Шейдин. Увидев командира, он салютнул и доложил по всей форме, что в коммуне порядок. Разбудили гарниста Ширявского, ДЧСК Турецкую и замначкоммуны Никитина. С первыми звуками сигнала выскакивали из теплых постелей и бежали на спортплощадку, занимая свои постоянные места. Площадка ожила. Как всегда, перед нами загорелый, в белой майке и белых врубчик брюках, пружинный Семен Афанасьевич. Орлиным оком прощупывает ряды. Удостоверившись, что все налицо, резко откидывает голову и мощным баритоном приветствует. «Здравствуйте, товарищи дзержинцы!» «Здравствуйте!» — ухает хор дзержинцев на всю округу. Комплекс упражнений Колобалин начинал с ходьбы и спокойных подтягиваний. Постепенно нагрузка увеличивалась, убыстрялся темп, усложнялись движения, переламывая внешние и внутренние части организма. Девочки не все выдерживали ритм, и в их рядах нарушался порядок. Про себя они чертыхались, тяжело переводя дыхание, и пронзали насмешников соседей острым сердитым взглядом. По дорожке, освещенной ярким солнцем, обрамленной с обеих сторон цветами, направляется в свой кабинет Антон Семенович. У него легкая, красивая походка. Носки ног он ставит врозь. Возможно, что утренний путь от его маленького дома в Большой был той прогулкой, которая дарила ему свет ласковых лучей, голубизну неба, робкий шорох листьев, трепетное дуновение ветерка, запах цветов, короткое отступление в мир душевного покоя. Возможно, что в нескончаемом движении вокруг него, в звоне детских голосов, в гуле токарных станков, в визге ленточных пил, в перестуке пишущей машинки, в проникающих звуках городских строек, в дискуссиях с Олимпом он черпал новые силы и веру в справедливость своего дела. Переписка с Горьким, в которую нас посвящал Антон Семенович и которая прямо нас касалась как живых участников великого эксперимента, радовала Антона Семеновича. Мы чувствовали, что где-то на Капре есть родной, близкий человек, всегда готовый помочь, посоветовать. Все чаще навещали коммуну иностранные делегации. Книга для посетителей заполнялась пространными отзывами с признаниями красоты нашей дисциплины, чистоты помещений, организации производственного труда, самоокупаемости и веры в наше светлое завтра. Еще совсем недавно мы принимали группу чешских коммунистов во главе с товарищем Юлиусом Фучиком. Они радовались нашим успехам, как закономерному следствию революции. В своем отзыве в книге они противопоставили наше детство бывших беспризорных детей с беспризорными детьми в капиталистических странах, обреченных на гибель. Наш пример, по их словам, дал им новый толчок, чтобы выполнить задачу, которую поставил перед ними рабочий класс Чехословакии. Коммунары провожали их как старших родных товарищей. Американские делегации восхищались нашими принципами и новыми институтами, которыми должно гордиться наше государство. Особенно их удивила система самоокупаемости, неслыханная в Америке и заслуживающая подражания, заработки детей. Любознательные пацаны после свежих записей деликатно водили пальцами по строчкам оригинала и перевода, втолковывая смысл написанного и оценивая каждый по-своему. «Эх, и чего б цей и у них так не зробить?» — грустно вздыхает Юхим, закрывая книгу. Едва закончив завтрак, бежали в цеха за станки и к верстакам. На стене в коридоре вывешена диаграмма сражения токарей, никелировщиков, столяров и швей. Рядом сводка положения на фронтах. Здесь на минуту задерживались группы действующих частей, вычитывали на ходу взятые с боем позиции. Нейтральные по природе краски и тушь, отражающие количество выпущенной продукции, проценты к промфинплану и место цеха в соцсоревновании оживали, двигались перед глазами выпуклые, осязаемые и кричащие. В цехах они притворялись в новые горки масленок с игрой пересвета горячей меди, в зеркально-блестящие кроватные углы, взбитые рядами кресла, выставленные наружу у стен стадиона и готовые к отправке заказчикам, в стопке теплых отглажки и девичьих рук, трусов и ковбоек. Сражение шло за Крым, за материальную возможность похода и отдыха. Мы подходили к желаемому рубежу, к осуществлению поставленной Антоном Семеновичем ближней перспективы. Соломона Борисовича распирало от счастья. Его как шар бросало из цеха в цех. Его наметанный глаз жадно схватывал в складах, на дворе и на верстаках еще тепленькую продукцию. Натренированный ум финансиста на лету подсчитывал тяжелые рубли. Каждый процент плана – деньги. О, эти деньги! Банковские сводки имели форму синусоиды. С подъемами и спадами. Подъем – накопление. Спад – сигнал тревоги. Один он, и бог знает, что там творится. Но крахом не пахло. Он умел поддерживать здоровую коммерческую конъюнктуру. Деньги на Крым? Будут. Но что Крым? Он готовил больший подарок этим несговорчивым мальчишкам и девчонкам, с которыми его породнила судьба. Только бы до времени не рухла и не сгорела вся его империя, познавшая вторую молодость в руках новых хозяев. Бессонные ночи, тревоги, пожарники. Кто вспомнит? Кто оценит? Все канет в реку времени. Крымская комиссия готовила поход с февраля. Кто в царское время мог допустить мысль и позволить роскошь водить приютских детей в какие-то походы? Какой детский дом в 30-е годы мог осуществить эту мечту? Кто проектировал и ставил массе детей перспективы подобного рода? Такого примера не было, а коммуна Дзержинского шагала впереди своего времени. Сегодня, в этот теплый июньский день, комиссия под руководством Степана Акимовича докладывала совету командиров о проделанной работе. В ее состав вошли коммунары Кравченко, Семенцов, Вера Ефименко, Рузаков, врач Шершнев и киномеханик Марголин. Они по заданию Антона Семеновича уже решили на маршруте похода весь комплекс вопросов транспорта, питания, мест расположения в пути на отдых. Палатки отправлены багажом вместе с постелями. Весь путь предстоящего похода уже прошли и проехали наши разведчики Шершнев, Марголин, Семенцов. Их подробный доклад совет командиров заслушал и одобрил. Член бюро комсомольской ячейки Старчакова поставила вопрос о парадной форме для девочек. Требовались новые юбки, береты и черные лакированные пояса. О летней обуви она умолчала. Тем не менее, совет командиров затих, предчувствуя грозу. Соломон Борисович весь напрягся от волнения. На его крупном лице выступил пот и полился ручейками, остановить который не мог даже его уникальный платок. Предотвратил катастрофу Санька Сопин. Он сделанным миролюбием проворчал. Все выдумывают и выдумывают. То юбки, то береты. И так барахла полные сундуки. А пацанам шо? Спецовки эти никуда не годны. Можно обойтись и без лакировки. А береты? И совсем не нужны. Не на полюс едем, а в Крым. Степан Акимович, подперев ладонями виски, опустил голову. Его шелковистые волосы мягко упали на руки. Сквозь них он смотрел то на Сопина, то на Когана. Старчакова наливалась недобрым румянцем. «У вас в сундуках тоже немало, подумаешь, женихи. С вас в Крыму одних трусов хватит, не замерзнете!» Поднялся Соломон Борисович. Повел усталыми глазами поверх голов. Вот уже несколько ночей он спал мало. Пожарный страх одолевал его, особенно в ночном одиночестве. «Что мне сказать вам?» Начал он, безвольно опуская руки. «Вы сами хозяева, хотите береты? Нате вам береты!» Хотите бальное платье? Возьмите в лучшем магазине. Но я умываю руки. Я обещал деньги на Крым. Они у вас есть. На Крым? Деньги есть на Крым? Ура! Подхватились пацаны со своих мест, замахав руками. Но их остановил царственный жест оратора. Вы хотите все сразу и размениваетесь на фигли-мигли, как польские паненки. Слово взял Володя Козырь. Товарищи, вы можете простить болтовню Саньки. Он у нас баламут. И все мы его знаем. Но как можно отказать нашим девчатам в такой мелочи? Их всего 50, они на нас шьют. Я согласен до отпуска поработать час дополнительно, пусть купят, что требуется, а юбки пошьют сами. После Володьки говорил Степан Акимович. Экономить хозяин должен каждую копейку. Это все верно. Но зачем, скажем, нам глина из Киева? Каждый вагон стоит огромных денег. Если сменить технологию формовки, то глину можно заменить песком, а его у нас в Харькове хоть пруд пруди. Я не специалист в технике, но если хорошо покопаться, то можно еще найти источники непроизводительных расходов и поправить наши дела. Предлагаю просьбу девочек удовлетворить. Через открытое окно на его петлицу с ромбом прыгнул лучик солнца. Все облегченно перевели дух, и Сопин махнул рукой. Ожидали, что скажет Антон Семенович. А он смотрел на Когана, как на обиженного ребенка, нежно и сочувственно. «Товарищи! Все мы должны поблагодарить комиссию за большую работу в подготовке похода. Мы также отдаем должное нашему Соломону Борисовичу, который выделил нам, хотя не щедрые, но вполне достаточные средства на поход и отдых». Коган поклонился. «Что касается девочек, то в этом мы, Соломон Борисович, должны быть немного рыцарями». Коган выпрямился и ответил лишь наклоном головы. «Мы разделяем ваши финансовые заботы. Они направлены к главной цели – выйти на широкий простор производства и покончить с нуждой. Я правильно понимаю? Нужно строить новый завод, выпуская такую продукцию, которой у нас еще нет и которую мы покупаем за границей». «Антон Семенович», – голос из-за вешалки, – «а когда начнем?» «А мы уже начали. Пока мы будем в походе, Соломон Борисович подготовит нужные бумаги и проведет переговоры». Этот план поддержали. В кабинете сделалось тихо. Даже романтикам это известие показалось чем-то несбыточным, марсианским. Строить завод. Выпускать продукцию, которую до нас не выпускали. У меня перехватило дыхание. Молчание прервала ССК Харлакова. После Васьки Комардинова ее избрали президентом, пометуя о важности правления в крымском походе и ее жесткой хватке трезвого организатора. «Я тоже думаю, товарищи, что пора нам что-то начинать толковое и кончать с кустарщиной». Ее оценка производства, сказанная так легко, обидела Когана. «Голосую за предложение Антона Семеновича, за строительство нового завода. Кто за, поднимите руки». Голосовали все. Соломон Борисович дольше всех задержал поднятую руку. Внутренним чутьем Харлакова поняла, куда клонит чаша весов. Облегченно вздохнула. Антон Семенович выпрямился. «Дорогие товарищи, передам ваше постановление председателю правления коммуны, товарищу Броневому. Отступать не будем». Находясь среди коммунаров, я почувствовал в происшедшем что-то особо важное, затронувшее и меня. Здесь нет места веселенькой трипологии. Это черта, за которой не будет слов «не хочу», «не мое дело», «проваливай», «откачнись», «не буду». А будет только одно – «не пищать». А потом будет что-то такое новое и такое интересное, что и не выскажешь. Смена Старчакова, поддавшись настроению исторического момента, не настаивала на своих требованиях походной формы для девчат. В этом неожиданно помог сам Соломон Борисович. «Я хочу спросить, а где же рыцари? Вы чреваты журавлями в небе, так не выпускайте же маленькую синицу». Первым рассмеялся Антон Семенович, но все присутствующие знали мудреные притчи Когана о журавлях и синицах. «И туфли будут?» – повернулся в его сторону Степан Акимович. «О, что такое туфли или балетки в этом мире разорения?» – в кривой улыбке растаял Соломон Борисович. «Не скакать же девчатам босиком по острым скалам!» Но его прервал Антон Семенович. «Нет, дорогой наш банкир, балетки само собой, а туфли на парадный случай». Сраженный дуплетом, Коган сдался и сел, нащупывая по привычке свое доброе сердце. Единогласным голосованием совет командиров постановил выделить средства на юбки, береты, пояса и обувь. Из кабинета Антона Семеновича Коган шел в плотном окружении девочек, как истинный рыцарь в цивильных доспехах.